67. Явлю силу тому, кто предан безусловно. Почему же именно преданность и любовь — условия наиближайшие? Но ведь преданность есть предание себя владыке, а любовь — это принятие в сердце лика его. Сердце, наполненное ликом, и себя владыке предавшее безраздельно и безусловно является магнитом, привлекающим луч. А луч — как струя благодати. По лучу идет получение. Получали, получаем и будем получать по лучу. И лучшие, что есть в нас, по лучу, получили.